День шестой. Наутро встал почти как новый. Липкий был прав, живец творит чудеса. Рана уже не кровоточила, воспаления не было и в помине, а края определенно стали затягиваться. Рука пока плохо сгибалась, но пальцы шевелились. Главный вопрос, который меня беспокоил, смогу ли я управлять мотоциклом? Правая рука тут нужна обязательно. Стальной конь стоял там, где его покинул покойный хозяин. Это был Урал, но после большого апгрейда. Руль был задран сантиметров на 30. Беглый осмотр не выявил неисправностей. Бензина в баке было больше половины, а в объемистом бардачке сзади нашлась запасная канистра на 8 литров. Ключ был в замке. Завелся агрегат с первой попытки. С трудом, кривясь от боли, удалось удержать ручку газа. Выжав сцепление, ткнул ногой лапку скоростей. Поехали. Последний раз я на чем-то подобном ездил лет 15 назад, но, как оказалось, такие навыки не забываются. Мотоцикл, несмотря на свою тяжесть, управлялся легко. Мотор работал достаточно тихо. Подъехав к магазину, я отправился за вещами. Взяв рюкзак и карабин, обратил внимание на дробовик. Заглянув внутрь, увидел причину отказа. Предыдущий патрон не был выброшен. Смятая пластиковая гильза намертво заклинила затвор. Вот так, мелочь, которая могла стоить жизни. Выдрав гильзу, я дослал в ствол последний патрон. Пока выбрасывать не буду, все-таки ценность. Глядишь, патронов достану. Дорога до обещанного караван-сарая не заняла много времени. Уже через час моему взору предстало монументальное сооружение. Представьте себе квадрат со стороной метров 100 или чуть больше. Именно такую форму имела крепость из бетонных блоков. Высота стен достигала четвертого этажа. Вверху по углам находились кирпичные доты с торчащими из них стволами крупнокалиберных пулеметов. Примерно в середине крепости возвышалась над стенами башня, на которой из-под бронеколпака выглядывал ствол пушки. Если не ошибаюсь, 100-миллиметровая рапира, поставленная на вращающуюся платформу. Также видны были лопасти ветряка, значит, еще и электричество имеется. К крепости вела хорошая грунтовая дорога, а справа и слева от нее в глаза бросились колышки с фанерными табличками «Заминировано». Хорошо, что ночью не поехал. Сошел с дороги и все, нет меня. Перед входом в крепость располагалась обширная парковка машин на 100, а то и больше. Сейчас ее занимал одинокий КамАЗ, у которого на месте кузова стояла бронированная будка с бойницами. Припарковав стального коня и забрав вещи, я прошел в ворота. Створки из толстой листовой стали, которым снаружи были наварены колья из заточенной арматуры, закрывались засовами из стальных же брусков толщиной в руку. Тем не менее, сейчас они были открыты настежь. Гостей здесь ждали. Никто не остановил, не потребовал назваться, не обыскал. Идет человек, ну и пусть идет, даром что с оружием. Сразу за воротами я попал в небольшой дворик, на противоположной стороне которого стоял двухэтажный деревянный дом, сложенный из толстых бревен. Широкое крыльцо поднималось к деревянной двери, которая также была приоткрыта. «Приглашают?» Я вошел в дом и сразу оказался в кабаке или салуне. С десяток тяжелых деревянных столов. Такие же стулья. Стойка, за которой сидел первый встреченный мной здесь человек. Это был похожий на байкера крепкий мужик лет 40, с темной окладистой бородой, одетый в темную футболку с непонятной символикой. Он смотрел на меня, но лицо его не выражало никаких эмоций. «Значит, разговор начинать мне». «Здравствуйте. Рюкзак и оружие я опустил на пол, а сам уселся на высокий стул. И тебе не болеть, мил человек. Бармен напоминал бота из компьютерной игры, такой же немногословный. Мне бы отдохнуть. Так работать не заставляем, отдыхай. Борода разошлась в стороны от улыбки. Можно мне... Я оглядел полки. Виски, грамм 100. Угу. Бармен, все такой же немногословный, взял с полки бутылку, а из-под стойки выудил стакан. Плеснул туда янтарной жидкости и поставил передо мной. «Валюта какая в ходу?» — поинтересовался я. «Спараны, горох, жемчуг». Наконец выдал бородач что-то конкретное. «Ценные вещи, которые можешь продать. Оружие, снаряжение. Все расчеты через меня, поэтому я тебе кредит открою на сумму, что внесешь. А дальше трать на что хочешь. Оружие, выпивка, ночлег, баня с девками. Девок не обижать. Если же ты нищий, стаканчик налью бесплатно, а потом предложу поработать. Прейскурант здесь, выбирай». Отхлебнув из стакана, напиток был отличный, а стакан хрустальный. Я углубился в изучение толстой папки. Цены меня приятно удивили. На три спарана можно неделю жить, а на три горошины две недели развлекаться с алкоголем и проститутками. «Идет», — выдал я мысль, опрокинув в себя остатки виски. «Открывайте кредит». На стол легли две горошины. «Назовись», — предложил бармен, доставая книгу. «Кто? Откуда? Кого знаешь?» «Мачете зовут», — ответил я. «Липкого крестник. В улье недавно, с неделю всего». «Ясно». Бармен кивнул и вписал что-то в книгу. «К морам отношение имел?» «Нет». «Объясни мне тогда одну вещь». Он вдруг стал серьезным. «Третьего дня наши люди прищучили банду муров на мотоциклах. Издалека прибыли за добычей, но не фартануло. Всех положили, только двое ушли. Сегодня пришел ты на мотоцикле. И сдается мне, куртку твою я раньше видел на одном из бандитов. Просвети меня на эту тему». Скрывать мне было нечего. «До того, как к вам попасть, я двое суток в поселке провел. Здесь недалеко, могу показать. На второй день утром они заявились. Я на дробовик понадеялся, а в нем патрон перекосило. Мне стрелой руку пробили. Я убежал, потом во дворе их отловил и зарезал. Можно проверить. Они там лежат. И куртку взял, своя с дыркой и вся в крови». «Итого...» — оборвал меня бармен. «Ты новичок, с пробитой рукой, которая у тебя и сейчас плохо действует, зарезал двух вооруженных людей? Тебя в той жизни часом не Рэмбо звали?» «Ну, так дар у меня». «И какой дар уже через неделю позволяет так людей резать?» «Не знаю, как назвать. В общем, могу невидимым становиться». «Неплохо. Суггестия это называется. А на твари действует?» «Не проверял», — честно признался я. «Ну и ладно». Бармен с шумом захлопнул книгу. «Будем знакомы. Я Димедрол». Он протянул огромную лапу. «Кредит я тебе открыл. За горох 900 единиц, да еще за убитых премия 200. Ни в чем себе не отказывай. Прежде всего сходи к знахарю и оружейнику. За этой дверью», — он показал. «Один налево, другой направо». Войдя в дверь к знахарю, я увидел молодого парня, который откровенно скучал, глядя в потолок. Увидев меня, он подобрался, придал себе серьезный вид и коротко бросил: «Садитесь». Он указал на стул и тут же врачебным тоном добавил: «На что жалуетесь?» «Жаловаться я мог долго, лучше списком подавать, поэтому выдал первое. Дырка в руке, жить мешает». «Рецепт?» — он посмотрел на уже порядком затянувшуюся рану. Живец 3 раза в день по полстакана. И покой. Что-нибудь еще? С даром бы разобраться. Известен дар. У него на лице отобразился интерес. «В целом, да», — ответил я. «Даже пользовался. Подробностей бы». Он встал со стула, обошел меня и положил ладони мне на затылок. «Зачем это?» — поинтересовался я. «Ну, если честно, это для того, чтобы на пациентов впечатление производить», — пояснил он. «Так я на экстрасенса похож. А на деле я и со стула вижу все, что могу видеть». Через полминуты он сел на стул и выдал вердикт. «Суггест с уклоном в людей. Против монстров без надлежащего развития не подействует, разве что на самых низших. Требует тренировки. На данном этапе можете держать под контролем примерно 3-4 человек. В перспективе возможно воздействие и на монстров, вплоть до элиты. Также будет увеличиваться и количество подконтрольных людей. Возможно, откроется способность не только отводить глаза, но и наводить морок, показывать себя не там, где есть. И не только себя. Что-то уже принимали?» «Жемчуг», — ответил я, — «позавчера». «Смотрите дальше». Он осмотрел стол, видимо, в поисках клочка бумаги для рецепта. Но тот был абсолютно пуст. «Горох можно через неделю, примерно раз в 10 дней. Жемчуг следующий, если будет, через 1,5 месяца, не раньше. Торопиться некуда, все перечисленные плюшки. Вопрос не столько съедаемого гороха, сколько индивидуальных тренировок. Чем чаще пользоваться даром, тем лучше он работает. Плюс косвенно на это влияет количество пересеченных вами кластеров. Помните, как в первый раз получилось?» «Меня убить хотели», — начал я. Я на убийцу посмотрел и мысленно заорал. «Не смотри!» «Все правильно, только орать не обязательно. Просто мысленно коснитесь его мозга и прикажите. Разрешаю на мне попробовать». Я сделал, как он сказал. «Отлично, я вас не вижу. Теперь возьмите». Он протянул ручку. «Так, теперь бросьте ее на стол. Пройдите по комнате вправо и влево. Дальше прикажите мне увидеть вас в углу. Так, теперь в другом. Отлично, теперь появитесь». Я мысленно отпустил его мозг. Взгляд знахаря сразу сфокусировался на мне, до этого он смотрел мимо. Мне было тяжело, все получалось, но вытягивало силы. Держать морок было труднее всего. «Да, жемчуг дает о себе знать», — вынес он вердикт. «Неделя в улье, а результат отличный. Морок, конечно, не получился, зря вы так напрягались. Кроме зрения отключаются также и другие чувства. Вас не слышно. Итак, тренировки, тренировки и еще раз тренировки. И горох. И жемчуг, если есть. На этом все. Димедрол за консультацию 50 УЕС пишет. Будут еще вопросы, милости прошу. Я почти всегда здесь. Зовут меня Демон, обращайтесь». Покинув гостеприимного знахаря, я перебрался к оружейнику. Тот сидел в обширном помещении, за спиной у него был стеллаж со стволами. Это был мужчина лет 40, бородатый и с бритой головой. Глаза были чуть раскосые, выделялись скулы, татарин или башкир. Увидев меня, он оторвался от чтения книги и встал со стула. «Абдулла», — отрекомендовался он. «Чем могу быть полезен?» «Стволы нужны». Я положил на стол ружье и карабин. «Стволы всегда нужны». Он взял в руки вепря. «Отличная пушка, зря продаете». «Подвел он меня. Осторожно, там патрон в стволе», — вспомнил я. Гильза пустая не вылетела, и затвор колом встал. «Зря вы так», — продолжал оружейник. «Это патрон был плохой, а оружие надежное». «Берете, «Конечно. 400 отвалю. Устроит?» «Да. А карабин?» «Так, что тут у нас? ЧИЗ-Z, 9 миллиметров. Неплохая игрушка, плюс оптика нестандартная. Полезная вещь. Калибр, конечно, мелковат, но тоже хорошо. Патроны проблемой станут, только к серу». «Насчет калибра вы зря», — возмутился я. «Я с этой винтовки элиту уложил». «И что удивительно, не врет», — вмешался в разговор незаметно вошедший Димедрол. «Действительно так». «Откуда вы знаете, что не вру?» — заинтересовался я. «И про убитых на слово поверили». «Ментат, есть такой дар, позволяет чувствовать ложь», — менторским тоном пояснил Димедрол. «Так что да, действительно убил. И элиту, и двух муров». «Красавчик», — констатировал Абдулла. «За 1000 беру. Что взамен дать?» «АКМ есть?» «Да как сказать», — замялся оружейник. «Есть, только уставшие очень. Недавно караван был, так они для своей пехоты все автоматы выгребли. Но есть вариант». «Слушаю». «Через 3 дня пойдем в рейд. На кластере воинская часть грузится. Там на складе есть АКМ, в том числе несколько вообще новых. То есть старых, конечно, 70-х годов, но не пользованных ни разу. Подождешь?» Он как-то незаметно перешел на «ты». «Есть предложение даже поучаствовать», — добавил Димедрол. «Ты сугест и вроде как неплохой. В армии чем занимался?» «Пулеметчиком был». «Что юзал?» — проявил Абдулла профессиональный интерес. «ПКМ». «Их есть у меня. Так идешь?» «Что буду иметь? Альтруистом я не был». «АКМ в идеальном состоянии, патронов 2 сотни. Ну и с монстров потроха какие долю дадим, если будут монстры». «Ну и кредита на 1000 добавлю», — сказал Димедрол. «Идет?» «Идет». «А сейчас что-нибудь дай, хоть пистолет, а то голым себя чувствую». Абдулла нырнул под прилавок и протянул мне новенький вороненый парабеллум. Потом положил на прилавок 3 пачки с патронами и запасную обойму. «Пойдет?» «Пойдет», — кивнул я. «А в придачу фуражку с черепом и губную гармошку. Сколько?» «В счет будущей зарплаты», — махнул рукой Абдулла. «Договорились». «В общем, так», — подытожил Димедрол. «Сегодня, завтра и послезавтра ты свободен. Пей, гуляй, морально разлагайся. На 3-й день с утра должен быть как огурец». «Зеленый и в пупырышках», — добавил Абдулла свои 5 копеек. «Приходишь с утра в оружейку, получаешь пулемет с боекомплектом, грузимся и к полудню отваливаем, вернемся к вечеру. Что непонятно?» «Насчет работы ясно», — отозвался я. «Насчет пить-гулять бы поподробнее». «Пить в баре, есть там же, спать в номере. На 2-м этаже. Ключ дам, баня в цокольном, девки...» — он задумался. «Сейчас пришлю кого-нибудь. Вопросы?» «Наливай, хозяин. Вопросов у меня не было». Начать я решил с бара. Выпитый недавно стаканчик виски прошел как-то незаметно. Поэтому я заказал кружку пива с закуской и приступил к моральному разложению. Пиво было отличное, светлое, нефильтрованное. Где-то в кегах достают или пивоварня своя. Отхлебнул полкружки и задумался, пережевывая ломтик копченого мяса. Итак, я наконец-то добрался до какой-никакой цивилизации. Ко мне здесь хорошо отнеслись, предложили работу. Возможно, смогу остаться с ними. А хочу? Нет. Попав в новый мир, следует не забиваться в теплую норку, а исследовать его, посещать разные места, узнавать разных людей, разгадывать тайны улья. Это по мне. Здесь хорошо, я еще не раз сюда вернусь, прогулять добычу как минимум. Сейчас вот отправлюсь на сексуальные подвиги. Перед глазами мелькнула жена и сразу пропала. Ей сейчас хорошо, сказал я себе. С ней сейчас я. Достал и осмотрел обновку. Пистолет был хорош. Рукоять удобно лежала в руке, вороненая сталь не имела ни царапин, ни потертостей. Сверху была выбита дата — 1938. Отвел затвор, заглянул внутрь. Оружие было вычищено и смазано. Потренировался вставлять и вынимать обойму. Прекрасно. Легендарный ствол, хоть и служил очень плохим парням. Зарядил и сунул за ремень сзади. В цокольном этаже оказалась обещанная баня. Там, в предбаннике, меня встретила прекрасная незнакомка. Женщина лет 30, фигуристая, даже чуть полноватая, с пышной гривой рыжих волос. На ней был короткий халат, который скрывал очень мало. «Ну что?» — спросила она с улыбкой. «Париться будем или в гляделки играть?» «А вы, простите, кто?» Решил я поломать комедию. «Банщица или...» «Все сразу». Она достала веник из таза под ногами. «Специалист широкого профиля. Стахановец-многостаночник. Заголяйся и на полок». Начав раздеваться, я почувствовал себя грязным. Рубашку и пиджак я выбросил после ранения. Теперь на мне была куртка бандита, надетая на голое тело, джинсы, трусы, носки и ботинки. Одежда тоже была грязной, и ее неплохо было постирать. «А прачечная у вас есть?» «Бросай все, постираю. В номер в простыне поднимешься. Из карманов только все вытряхни». Я сложил нехитрые пожитки в рюкзак, который продолжал носить с собой. Переступил через кучу одежды и в естественном виде направился в парилку. Собственно, баня состояла из предбанника, комнаты отдыха с двумя креслами и диваном, парилки и душевой. Идти сразу париться я не мог. Отвинтил душ и, схватив кусок ароматного мыла, начал себя намыливать. Процедура заняла 1,5 минуты, но эффект был отменный. Сразу себя человеком почувствовал. Парилка встретила меня жаром с запахом эвкалипта. Незнакомка указала на полок. «Меня Виола зовут», — соизволила она представиться. «Можно просто рыжая». «Очень приятно», — отозвался я, вытягиваясь на полке лицом вниз. «Мачете, будем знакомы». Она начала охаживать меня веником. Примерно после 300-го удара я не выдержал и, перебирая лапами, как усталый крокодил, пополз под душ. Охладившись, вернулся в парную. Лег теперь на спину. Виола уже избавилась от халата, и теперь только небольшое полотенце на бедрах создавало иллюзию одетости. «Хороша!» Ее взгляд остановился в районе пояса. «Я смотрю, кое-кто тут воспрял духом», — она усмехнулась. «Так париться не получится». Я виновато развел руками, а она все так же с улыбкой взяла инициативу в свои руки. «Расслабься, сейчас», — сказала она, склоняя голову. Я закрыл глаза и запустил пальцы в ее волосы. Как же все-таки приятно после долгих испытаний вот так расслабиться. Ее голова ходила вверх-вниз, а я потихоньку впадал в прострацию. Очнулся только в момент разрядки. Сколько прошло времени, я не понял. То ли 5 минут, то ли 2 часа. А жизнерадостная банщица продолжила. Разрядился, готов продолжить. И мы продолжили. Сначала в парилке, потом в номере. Проходя через бар, я прихватил коньяк и пакет с бутербродами. Закрыв дверь номера, я повалил Виолу на пружинную кровать, 100 лет таких не видел, и, стащив халат, подмял ее под себя. «Какая она красивая! как хочется жить, как мне хорошо. Как ни странно, хватило меня надолго. Примерно до 4 часов утра. К тому времени я был уже изрядно пьян и вымотан. Но то ли улей подействовал укрепляюще, то ли моральное состояние было соответствующим, но я вновь и вновь возвращался к телу этой женщины. Раненая рука накладывала некоторые ограничения в выборе поз, но разве может это помешать увлеченным людям? Не помню, когда заснул. День 7. Утро было тяжелым. Липкий говорил, что иммунные ничем не болеют, но забыл предупредить, что к похмелью это не относится. Впрочем, могло быть и хуже. На табуретке возле кровати лежали постиранные джинсы, новое белье и футболка большого размера. Еще были 2 пары носков в упаковке, а на выходе я обнаружил тапочки. На тумбочке была записка «Буду после обеда. В». Когда я оделся и спустился в бар, застал там все того же Димедрола. Бородач с интересом читал толстую книгу. Надо же, телевидения и интернета нет, так народ в чтение ударился. Поглядев на меня и сморщившись от запаха перегара, он показал на столик и сказал: «Садись уже, сейчас принесут». И действительно, минут через 5 из подсобки вынырнула все та же Виола и поставила поднос с жареным стейком, овощным салатом и большой кружкой живца. Оказывается, волшебный напиток и для похмела годится. Я посмотрел на теперь уже официантку. Рыжая красавица переоделась в джинсы и свитер, волосы собрала в хвост. От прежней распутной банщицы не осталось и следа. «После 2 подойду, не спеши напиваться». Я и не спешил. Похмелье как рукой сняло. Еда придала сил, в том числе тех самых сил, которые для Виолы нужны. Но долго расслабляться нам не дали. Скоро кто-то постучал, и рыжая засобиралась. «Извини, там караван пришел. Девчонки не справляются, я пойду». Что за караван и с чем не справлялись девчонки, которых я пока не видел, я интересоваться не стал. Не мое дело. Зато ближе к вечеру заглянул знахарь-демон. С бутылкой крепкого и разговором по душам. Караванщики осваивали бар, набросились на проституток, перетрясли оружейку, а до знахаря им дела не было, потому парень заскучал и сам зашел ко мне. У него я тоже пытался выяснить пределы развития иммунного. Что потом, когда человек, получив чуть ли не божественные способности, перестает быть человеком? Сложно сказать. Демон, хоть и пьяный, мысли старался формулировать четко. Самый старый у нас Димедрол. Он в улье почти 10 лет. Даров у него 6. Мне по должности знать положено. Убить его не то чтобы невозможно, но очень трудно. Он говорит, что видел 15- и 20-летних. Но и они оставались людьми, хотя часто становились квазами. «А как же белый жемчуг?» — поинтересовался я, разливая коньяк. «Во-первых», — ответил он, поднимая стопку, — «не всегда он есть даже у таких людей. Во-вторых, не все хотят его есть, предпочитая оставаться монстрами с разумом. А это уже довод в твою пользу. От человечества они отстраняются все больше. Не хотят человеками быть». Мы чокнулись, выпили и пару минут помолчали. «И все-таки, я думаю, дело не только и не столько в дарах», — снова начал демон. «Главный дар, который мы получаем, — это бессмертие. Сколько человек обычно живет? 100 лет максимум. А ведь мышление 100-летнего сильно отличается от мышления 40-летнего. Тем более, что на образ мысли не накладывается старческая немощь». «Так значит...» Я попытался сформулировать мысль, но она ускользала. Алкоголь брал свое. Прожив больше 100 лет, независимо от даров, начинаешь отделять себя от окружающих, а потом... Потом понятие мутное. Были, например, случаи, когда переразвитый квас после очередной порции жемчуга окончательно терял разум. Животным становился. Хреново. Только и смог добавить я. Дальнейшее помню плохо. Мы продолжали пить, курили сигары, снова пили. Пытались продолжать разговор, но безуспешно. Разошлись далеко за полночь, когда уже стихли пьяные крики караванщиков и скрип кроватей в соседних номерах. День 9. Третьи сутки загула прошли незаметно. Все то же, только вместо Виолы меня развлекала Калли. Полная ее противоположность, волосы черные, стрижка короткая, вместо пышных форм сплошные мускулы, как у гимнастки. Впрочем, грудь у нее была, грех жаловаться. Но она была также весела и изобретательна в постели, так что я ничего не потерял. Теперь, вымотанный активным отдыхом, я сидел в баре и пил холодный кефир. Скоро меня позвали. Совет проходил в оружейке. На прилавке лежала карта. Собралось там человек 15, все в камуфляже и при оружии. Я в джинсах и куртке выглядел белой вороной. «Итак», — начал Димедрол, водя пальцем по карте. «Все по старой схеме. Цель номер раз, военная часть, склад вооружений и, собственно, КХО в расположении. В идеале выгрести под метелку боеприпасы и оружие. Первым делом патроны 12,7. Цель номер два». Палец, проехав по карте города, ткнул в квадрат здания. «Продмаркет в центре. Продукты сами знаете какие. Крепкий алкоголь, кеги с пивом. О целях все. Теперь задачи. Мачете. Я. Персонально для тебя. Пройдешь первым в расположение части, вскроешь КХО. Солдат, который еще в сознании, разгонишь из пулемета. Который уже все, те хвали, не задумываясь. Твой дар тебе в помощь». «С этим ясно», — отозвался я. «Пулемет бы получить сперва». «Получишь», — отозвался из-за прилавка Абдулла. При первых признаках паники бойцы, черный и изба оттаскивают от ворот ежей. Ежи хлюпкие, но черт его знает. КамАЗ номер 3 с отбойником вышибает ворота и на склад. Номер 4 на склад ГСМ. Выкачать сколько успеете. В КХО полсотни стволов. Задача — быстро их перекидать в окно. Для скорости с мачете пойдет клоп. Хочешь — сразу с собой проведи, хочешь — потом прибежит. В идеале минут 15 на все. Вторая машина — магазин. Думаю, там все понятно. Пятое, перекрываем мост. Вся опасность оттуда. Вопросы? Вопросов не было. Видимо, операция проводилась не в первый раз. Абдулла, как и обещал, выдал мне пулемет. Немолодой, крепко поюзанный ПКМ, а к нему прочный квадратный рюкзак, в котором были аккуратно уложены ленты по 200 патронов, 3 штуки. Нет, тяжесть меня не смущала. То, что пулемет не пристрелян, тоже, но количество патронов ставило в полный рост вопрос нагрева ствола. Но требования запасного успехом не увенчались. Оружейник отмахнулся, как от назойливой мухи, и сказал, что стрелять, может быть, и вовсе не придется. «Твои бы слова, да знамо кому в уши», — подумал я и стал собираться. Пистолет сунул в карман, нож на поясе, тесак там же, с другой стороны. Абдулла, кроме оружия, выдал мне еще литровую пластиковую флягу живца, бинт, жгут и шприц-тюбик с уже знакомой оранжевой жидкостью. Все распихал по карманам. Готов. В бронированные грузовики погрузились с грохотом и матом. Всего на 5 машинах было человек 40-50, большей частью незнакомые мне, хотя боец, сидящий на лавке напротив меня, оказался вполне знаком. Это и не боец был, а бойчиха. Просторный камуфляж скрадывал пышные формы, рыжие волосы были спрятаны под косынкой, на плече висел АКСУ, а карманы топорщились от магазинов. «Виола?» — удивился я. «Не, глюк твой, белая горячка, с юмором было как всегда». «Зачем?» «Ну, понимаешь, — начала она, — если в стабе сидеть безвылазно, трясучка начинается. Чтобы до этого не доводить, я тоже на задание езжу. Да и не скучно». «Понял». Дальше разговор не клеился, и ехали молча. Караван из 5 бронированных грузовиков двигался куда-то на юго-запад. В узкие бойницы фургонов плохо было видно дорогу. Через час или около того машина затормозила. В окно было видно, как экипаж одного фургона быстро высаживается на дорогу и занимает оборону, блокируя мост, по которому только что проехал наш караван. Я разглядел 2 гранатометчиков, НСВ на станке, снайпера с крупнокалиберной винтовкой. «Опасность только оттуда», — пояснила рыжая. «Они твари остановят или хотя бы задержат». «А другого пути нет?» Мне стало интересно. «С другой стороны чернота, мертвые кластеры», — ответила она, не вдаваясь в подробности. «Мертвые и все. Чего тут непонятного?» «Проход есть, но узкий. Орда точно не пройдет». Наконец мы прибыли на место. Кластер только что загрузился, и на улицах города был относительный порядок. Заправив незадолго до этого ленту, я обратил внимание на черные носики пуль. Абдулла на бронебойные расщедрился, еще бы ствол не зажал. Дальше все шло, как было уговорено. Помимо Клопа, тощего молодого парня, со мной же отправилась Виола. Брать ее я не хотел, не из-за предрассудков, а просто не уверен был, что смогу прикрыть от взгляда кого-то кроме себя. Но все прошло как нельзя лучше. Мы трое прошли через КПП незамеченными. Никто из караульных ухом не повел. Вошли в казарму, и здесь, раскрыв инкогнито, заставили личный состав, примерно 4 десятка срочников, присесть на корточки в дальнем углу. КХО вскрыли так же легко, хозяйскими ключами. Хозяин ключей в лейтенантских погонах отдавать их категорически не хотел, но приклад пулемета, ударивший в челюсть, оказался убедительным аргументом. В итоге рыжая держала под прицелом еще не начавших оборачиваться солдат, я стоял у открытого окна, готовясь сбрасывать груз. Клоп же, войдя в комнату, сказал, что будет бросать мне автоматы. От окна до двери оружейки было 6-7 метров. Я подумал, что добросить будет проблематично, но оказалось, что я в корне не прав. У других жителей Улья тоже были свои дары. Парень легко бросал автомат в мою сторону, после чего тот, плавно плывя по воздуху, подлетал ко мне. «Телекинез», — вспомнил я умное слово, отправляя оружие за окно. Там стволы принимали другие и складывали в бронированную будку. В итоге на опустошение оружейки мы потратили не более получаса. После этого загнали в КХО солдат, обернулись из них только 3, и тут же были застрелены Виолой. Но признаки сумасшествия были у всех, иммунных не нашлось. Еще 10-15 минут, и они перестали бы бояться оружия. Пришлось бы устроить бойню. Внезапно на плече у Клопа заверещала рация. Неживой механический голос приказал машине двигаться к складам, где сейчас кипела работа. Нам троим был отдан приказ дословно — пасти улицу. Приказ странный, ведь опасность можно было ждать со стороны моста, а с улицы — только безобидных новообращенных пустышей, которые элементарно за ограду не заберутся. Или нет? Клоп подтвердил мои подозрения. Явно что-то не так. Там дрон сверху смотрит, увидел кого-то. Он попытался уточнить. «Первый, объясни, что с улицы?» Рация тут же взорвалась криком. «Мачете, Клоп, держать улицу! К вам идут! Склад, сворачивайтесь и на выход!» Больше ничего объяснять было не надо, поскольку из-за поворота метрах в 300 от нас выскочили 3 твари, сильно похожие на перекормленного лотерейщика. Но это было еще полбеды. Беда заключалась в том, что бежали они в нашу сторону, никуда не сворачивая. Какого черта им понадобилось в части, когда добычи на улицах полно? Или иммунные вкуснее? Впрочем, думать было некогда. Я поймал в прицел крайнего правого и дал короткую очередь. Удачно. Во все стороны брызнули ошметки, и могучая фигура шлепнулась на асфальт. Со вторым было сложнее. Пришлось потратить 10-1.5 патронов, но результат был тот же. Третьего, успевшего добежать почти до стены, я остановил просто ураганом огня, уже не целясь в голову, а просто разрывая тело пулями. Но это был не конец. Я перевел взгляд на то место, откуда они появились, и обомлел. Оттуда, уже не так торопливо, но вполне целеустремленно, в нашу сторону вышли 2 памятных еще по охоте с липким Рубера. А вслед за ними, окончательно похоронив мои надежды жить долго и счастливо, вышло оно. Туша, закованная в хитиновый панцирь, передвигалась на 4 конечностях и напоминала жука-переростка. К счастью, последняя мега-тварь задержалась, и это позволило сосредоточить огонь на руберах. Голова первого была неплохо защищена, грудь тоже. А вот шея была практически голой. На ней я и сосредоточил огонь. Громко сказано, сосредоточил. Попадать в движущуюся цель непрерывным огнем из уже порядком перегретого пулемета — задача нелегкая, но у меня получилось. Первый Рубер остановился, не добежав до нас 50 метров, по причине вполне прозаической. У него отвалилась голова. У второго были все шансы добраться до нас, но тут отличился Клоп. Поняв, что огнем из автомата он ничего не сделает, парень решил применить свой дар. Одну за другой он отправил 2 гранаты в тот же плавный полет. Обе они последовательно взорвались перед гипотетическим носом твари. Убить не убили, но оглушили и, что важнее, оставили без глаз. Ослепший монстр уже не представлял опасности. Он ползал на четвереньках, тыкаясь головой в стены. Тут снова ожила рация. «Мачете, в машину!» Грузовик подъехал прямо под окно. Спрыгнуть со 2-го этажа нетрудно, только дорога здесь одна, и ехать придется мимо адского монстра, который грузовик вскроет, словно банку консервов. Я остановил Клопа, который собирался прыгнуть следом за Виолой. «Скажи водиле, пусть левее возьмет и в карман заедет! Я тварь отвлеку! Когда мимо вас пробежит, рвите вперед!» «А как же ты?» Тут до него дошло как. «Удачи!» Удача требовалась большая. Больше, чем 1 000 000 в лотерею выиграть. Я спешно заменил ленту, на место наполовину израсходованной 2-й вставил 3-ю. Ствол был раскален, еще немного и начнет плеваться, тогда об убойном действии пуль можно забыть. Но мне и не надо. Надо только разозлить тварь, чтобы она устремилась ко мне и пробежала мимо машины с людьми. Это можно сделать. Я дождался, когда КамАЗ уберется с дороги, навел пулемет на цель и вдавил спуск. Свинцовый поток ударил в броню монстра, заставил его вскочить, подпрыгнуть на месте и, поводив головой в поисках обидчика, устремиться ко мне. Все же своего я добился. Он пробежал мимо машины с людьми, водитель не заставил себя ждать и, бодро вырулив на дорогу, начал удаляться. А монстр уже несся на всех парах ко мне, и немилосердно плюющийся огнем раскаленный пулемет был не в силах ему помешать. Бронированная туша размером с автобус ударила в стену, легко пробив толстый слой кирпичей. Уже оказавшись внутри здания, элитник выпрямился, выламывая пол на втором этаже. Опора ушла у меня из-под ног, и я с размаху полетел прямо на спину живого танка, последним осознанным движением вгоняя раскаленный ствол пулемета под бронированный капюшон на его голове. Шипы и гребни на броне больно вонзились в тело. На спину упали кирпичи обвалившейся стены, ломая кости и вышибая дух. А потом стало темно. Темнота не была абсолютной. Я слышал выстрелы из чего-то мощного, чувствовал чьи-то руки, поднимающие меня, между зубов протиснулось горлышко фляги, и в глотку полился знакомый напиток. Бедро кольнуло иглой. Надо же, почувствовал укол на фоне болевого шока. Но все тщетно. Я мертв, с такими травмами не живут. С этой мыслью я медленно скатился на самое дно темного колодца и даже прекратил думать. Я не думаю, значит, меня нет.